Глава 19. Я мог бы вернуться домой вратами миров, восстановив резерв, но это вызвало бы ненужное внимание к моей персоне и раскрыло бы столь тщательно скрываемую мной способность. Мне же хватало и того, что Ясенев до сих пор косился на меня в надежде, что я поведаю ему, каким образом у нас с Гориллой произошло налаживание межмировых дипломатических связей. Однако же я хранил молчание и особо не планировал распространяться на тему общения с Эолой. Обратно нам предстояло возвращаться все те же 15-17 часов на дирижабле, которые я рассчитывал провести с пользой. Но перед погрузкой на борт ветра меня нашел никто иной, как Василий Васильевич Попегайский, глава рода Попегайских. Уж не знаю, как давно Попегайские стали аристократами. Возможно, примерно с того момента, как обнаружили месторождение астролита. Но вел себя Василий Васильевич скорее сообразно прямолинейному вояке, чем искушенному в политике аристократу. С другой стороны, прямолинейность была не самой плохой чертой. «Юрий Викторович», — обратился ко мне Попегайский, «понимаю, что вам со мной не особо хочется общаться после некоторых событий, произошедших в аномалии». «Покушение на убийство. Не стал я облегчать задачу местному аристократу. Я предпочитаю называть вещи своими именами». «Да, как скажете», – пожал тот плечами. «Все равно сейчас доказать свое невмешательство мне особо нечем. Поклясться разве что могу на крови. Самому интересно, кто это таким образом меня подставить хотел. Если думаете, что я вам 10% от добычи зажал, так задумайтесь, как кого-то взъело от наличия у меня практически всего остального объема. А вы говорите. В общем, ладно, это все лирика. Лучше скажите, куда вам направлять вашу часть? Нам бы с вами еще договор поставки подписать соответствующий. Расценки и все необходимые документы могу предоставить хоть сейчас. Ну, или выслать в столицу. Там уж как, сами решите. Ну, а в связи с некоторыми изменениями конъюнктуры, отгрузки производить надобно регулярно в срок. Иначе уже меня самого за пятую точку имперская служба безопасности щекотать начнет». Я же про себя подумал, что крепко за них взялись, если уж заставляют отгружать сразу в натуральном объеме по закупочным ценам. Однако же, прямо сейчас мне не было смысла забирать астролит ни у Железиных, ни у Попегайских. Дело в том, что после информации, полученной от Ясенева, я всерьез задумался над тем, как обезопасить себя и носителей биомеханических протезов в связи с использованием астролита. А все почему? Если астролит настолько ценный ресурс, что запрещен вывоз его за границу, использование подобного металла в сложных артефактах, а конкретно в протезах, явно будет не к месту. Мало ли человек в Европу поедет с таким протезом, его там угробят по тихой грусти и металл изымут. Как я потом буду объяснять службе безопасности утечку стратегического ресурса за границу? А как обойти подобную опасность, я пока плохо понимал. А потому спешить с изъятием астролита не хотел. «Василий Васильевич, скажу так. Я, конечно, лично хотел просить Железина о нашем с вами знакомстве. Мне и нужно-то было этого астролита на первых порах не так много. Исчислялись мои потребности даже не в килограммах, по сути. Но раз уж само в руки плывет, отказываться грех. Ну и поняв специфику оборота этого редчайшего металла в империи, я попросту сейчас должен буду пересмотреть собственное отношение к данному ресурсу. А потому имперскую службу безопасности я предупрежу о том, что наша десятина пока будет оставаться либо у вас на складах, либо у Железина где-нибудь в отдельном особо защищенном отсеке. Вероятно, у вас такие есть, раз уж вы работаете с астролитом. Будем оплачивать вам аренду соответственно и по необходимости использовать некоторое количество. Однако же прямо сейчас договариваться с вами об отгрузках и подписывать договора я не буду. Мне необходимо поговорить со своими научниками, а после, скорее всего, еще и с его императорским высочеством, да и с Железиным, думаю, пригодится. Все-таки у вас опыта побольше. Василий Васильевич нахмурился, разглядывая меня из-под лба. «Здравое рассуждение, как для юноши вашего возраста», – позволил он себе ремарку. «Малый возраст – это недостаток, который со временем проходит», – хмыкнул я. «Что есть, то есть», согласился Попегайский. «И еще, Юрий Викторович, если случайно узнаете какую-либо информацию о заказчиках покушения на вас, сделайте милость, поделитесь. Хотелось бы знать, кому я так дорогу перешел. В В свою очередь обещаю, что если обнаружу хоть какие-то зацепки, сообщу о них вам. Честь имею. Попрощался со мной Василий Васильевич. И буду ждать информации по отгрузкам и по подписанию договоров от ваших поверенных. Домой я летел все так же в соседних креслах с Волошиным. Но тот на сей раз не спал и жаждал подробностей. Общую версию он знал и по поводу покушения на меня, и по поводу информации, полученной от Химер. И сейчас интересовался как раз-таки этой стороной вопроса. Как ни странно, его подобная связь ни капли не удивила. «Понимаете, Юрий Викторович, у нас ведь тоже некая связь с призванными существами устанавливается. Мы отчасти можем считывать их некий эмоциональный фон. Не скажу, что мысли их читать можем, но наши приказы ментальные они выполняют, и воспринимают они их как раз-таки через мысли формы. Собственно, поэтому и думал, что, может, у вас в роду призыватели были? Уж очень похожая ситуация с нашими. Да и понимаете, выживатин тоже неплохо. Они ведь твари тоже с чувствами, эмоциями и с характерами». «Вот вы мне скажите, Клим Агоевич, уж с вашей-то спецификой вам разумные магически одаренные твари встречались в своей жизни или, может быть, кому-то из ваших предков?» Полюбопытствовал я, несколько смещая фокус интереса моего собеседника в нужную мне сторону. «Вопрос хороший», – задумался Волошин. «Вы ведь сейчас не фамильяров и не питомцев с химерами имеете в виду, так ведь?» Я кивнул. Разговаривали мы тихо, к тому же разговор наш еще и перекрывался гулом двигателей дирижабля на форсаже. Ветер нес нас домой. «Ух, так-то на практике, чем выше ранг призывателя, тем более сложно и одаренное существо может откликнуться на его зов. Те самые пангалины с магической сопротивляемостью. Они ведь тем и хороши, что очень серьезные противники. И то нас покрошили и почти на ноль помножили. А призыв более сильных тварей мы бы, как род кажется, не пережили бы. Просто представь, если бы вызвали каких-нибудь воплощенных стихийных элементалей». «А что, и такое случалось?» – хмыкнул я. «Случалось однажды. К вам же являлась троица наших старейшин». Я кивнул. Княгиня Угарова рядом с ними по возрасту совсем девчонкой почему-то мне представилась. «Да потому, что возраст у них как бы не больше 200 лет. И пропадают они в других планах практически постоянно. В Карелии живут только номинально. Так вот, они когда-то втроем вызвали семью воплощенных элементарий. Красавцы были неимоверные. Подчинить их, как вы понимаете, не вышло. Но выглядели они. Белоснежные кошки, сливающиеся с вьюгой. Когти синевой отливали, искры по шкуре пробегали. Красавцы! Когда-нибудь, если будет возможность, приезжайте погостить к нам в Карелию. Там паной есть из сапфиров и бриллиантов. Наши старики по памяти воссоздали облик этих прекрасных созданий». Я задумался. Удивительно. Неужто тоже кого-то из эргов смогли призвать? Так ведь подчинить не смогли. Как же этого тогда у них работает? «Да хотели подчинить». Будто бы отвечая на мой вопрос, пробормотал Волошин. «А в итоге вышло, что остались в неоплатном долгу. Помогли они нам тогда знатно. Поэтому да, Юрий Викторович, встречали мы магически одаренных сверхмеры созданий, которых подчинить было практически невозможно. Да и как ты подчинишь себе духа стихии? Никак. Стихия живет сама по себе. Ей мы с вами глубоко индифферентны». «А что, эти элементали целенаправленно ответили на зов ваших старейшин?» Будто невзначай задал ему вопрос. «Да где там? Зов наших им маяком послужил. Они во время перехода семьей сбились с курса и случайно попали к нам. По непонятной доброте душевной помогли и ушли своей дорогой. Так что целенаправленно их вызвать еще раз у наших так больше и не вышло». Я же про себя отметил еще одну похожую деталь в истории Эолы и элементалей Волошиных. И те, и другие попали к нам скорее по ошибке, чем целенаправленно. Может быть, для этой странной расы или вида наш мир был неподходящим для жизни? С низким уровнем магического фона, как-то так, кажется, Эола отзывалась о нашем мире. Тогда неудивительно, что эрги, попадая к нам и не имея возможности покинуть наш мир, заболевали и со временем умирали, как тот же Горг. А возможно, он просто был по рангу слабее. Та же Эола причислила его к 3-4 уровню магического развития, тогда как возможность смены ипостаси на человеческую она указывала с 5 ранга, сама же продемонстрировав себя в человеческом обличии. Логично было предположить, что и покинуть наш мир случайно попавшие сюда слабые особи лишь в начале своего пути магического развития не могли, в то время как та же Эола могла воспользоваться подвернувшейся оказией, как и элементали у Волошиных. Информация об этих странных существах накапливалась, где-то перекликаясь. Отчего-то захотелось по прибытии в столицу забраться в библиотеку гильдии магов и порыться основательно там на предмет информации об эргах. Хотелось все-таки знать, кто же подарил мне свою душу и отчасти возможности. И к кому меня причислила Эола, посчитав полуноворожденным или новорожденным полуэргом. Я криво ухмыльнулся. Надо же, шикарная полутысячелетняя женщина восприняла меня как мальчишку. Было в этом нечто смешное. Ведь я никак не чувствовал себя на свои 18, но был честен с самим собой, и 500-летним я себя тоже не чувствовал. Так что да, разница нашего возраста и восприятия все-таки была колоссальна. Клим Агоевич, не помню, приглашал вас или нет, но подозреваю, по приезду вскоре у нас состоится званый ужин по случаю моего становления во главе рода Угаровых. Я вас лично приглашаю на сие мероприятие. Заодно и обсудим вопросы вашей дальнейшей страховки. «Добро, Юрий Викторович, добро!» Довольно улыбнулся Волошин. И на этом разговор мы закончили. «И все-таки, как вы себе задницу не отморозили за 3 суток на такой холодине?» Пробормотал Волошин, не открывая глаз. «Так меня же химеры теплокровные грели, да и охотились мы частенько, изредка выбираясь наружу подышать магическим воздухом». «И то верно», — согласился тот. «Знаете, Юрий Викторович, рад, что у этого неодаренного идиота ничего не вышло с покушением на вас. Искренне рад. Надеюсь, что мы сможем стать с вами, если не друзьями, то хотя бы хорошими боевыми товарищами. Оборотней вы в конце концов не бросили, вытащив из кратера. Поверьте, все военные оценили этот жест». Клим провалился в сон, и я решил последовать его примеру. Прикрыв глаза, я обратился к Кратхану. «Ну что, друг мой демонический, показывай, что ты там ребенку за сны навеял. Теперь уж мне искренне интересно». Кратхан только хмыкнул, и я провалился в удивительно красочный сон. Потоки воздуха омывали меня. Брызгами восторга в лицо бил ветер. Взгляд терялся в бездонной синеве неба, когда я широкими взмахами взмывал ввысь. Где-то рядом слышался заливистый смех, прерываемый визгами восторга. Я чувствовал силу, я чувствовал мощь внутри себя. Огромную скрытую, которая требовала и просила выпустить ее на свободу. Но я всегда знал, что мне стоит сдерживаться. Так нужно. Должен, всем должен. Должен вести себя как подобает, должен присматривать за младшими, должен показывать пример, должен соответствовать отцу. Но в такие моменты, когда я срывался с неба и камнем падал вниз, я чувствовал свободу. Я чувствовал, как пузырится во мне чувство, требующее выпустить его на волю. Но долг кандалами прибивал меня к земле. Лишь краткие мгновения я мог позволить себе быть свободным. Я летел над горами, над пустыней, над цветущими оазисами, над восточными городами, укрытыми магическими защитными куполами. Я видел под собой удивительные замки, похожие на корону с дюжиной зубцов, вокруг которых, словно мотыльки вокруг пламени свечи, летали маленькие дракончики. А еще я замечал почтение, с которым люди склоняли головы, видя мою тень. На земле кто-то с почтением, а кто-то с радостью, как дети, махал ладошками и приветствовал меня криками. Невозможная, искренняя детская радость отдавалась в сердце волной тепла. Меня любили, мне радовались, меня ждали. Сделав круг, я возвращался куда-то, пока практически не уперся в стену купола, чем-то напоминающую ту, которую в свое время поставила Эона над магической аномалией. Защитная стена тоже была пластичной, и она не выпускала меня наружу. Сколько бы я ни летел вверх, сколько бы я ни стремился ввысь, стена не заканчивалась. Лишь насмешливо серебрилась всполохами. Прозрачная с моей стороны, она явно была не такой с другой. Как я это знал? Потому что с обратной стороны кружили драконы, и они меня не видели. Их было много, что-то около десятка, возможно, чуть больше. Они пытались проникнуть сквозь пелену, но у них ничего не выходило. Они не сдавались, раз за разом они пикировали в купол, поднимались выше и снова пикировали, будто бы стремились навстречу мне. Я видел их цвета. Черные, красные, серебристые, зеленоватые оттенки. Они были красивы и мощны. А еще я со стороны видел мутное отражение себя, но не мог разглядеть. Черт. Силы заканчивались, а я все так же взмывал ввысь, стараясь достигнуть предела купола, пока не уперся в потолок. Уже давным-давно над головой было бездонное небо с мириадами душ, следующих на перерождение в реке времени. Я стремился туда. Если я не мог покинуть ловушку в виде купола, то можно было умереть и отправиться на перерождение, хотя бы так сбежав. Но купол не пропустил меня и туда. И тогда я сложил крылья и ринулся вниз. «Да какого демона?» Распалялся в своем кабинете один из сильнейших существ во Вселенной, исполняющий вот уже 5000 лет обязанности Творца техномагической фракции. «Что значит, они всего лишь выполнили волю мальчика? Пусть и таким хаотичным способом. Кто им это позволил? Кто позволил им вмешаться в мою семью?» Высокий стройный мужчина с алыми глазами и седыми висками, хоть и выглядящий молодо не старше 30 лет, остановился. Он чувствовал, как его сознание затапливает искренняя всепоглощающая злость, переходящая в боевую ярость. И чем медленнее он оборачивался к своим собеседникам, тем явственнее понимал, что ничем хорошим этот разговор не закончится. «Это всего лишь цифровая копия. Считай все равно, что фото скопировали на флешку и переместили в другое место. Я не понимаю, чего ты так завелся?» Напротив владельца кабинета сидела хрупкая девушка с закинутой на ногу ногой в серебристом обтягивающем комбинезоне и пила маргариту. «Всего лишь копия с цифрового слепка, даже не оригинал». «Копия!» – зарычал хозяин кабинета. «Копия! Это копия души моего сына! Эти небожители решили использовать моего сына в своих играх! Не меня! К этому я уже давным-давно привык! А мою семью? Этого я не прощу. Давайте теперь думайте, как его отыскать». «А как ты его отыщешь?» Спокойно заговорило серебристое пятно металла, постоянно находящееся в движении последние 5000 летий. «По крови ты смог бы его отыскать. А так, ты же сам проходил процесс перемещения души. Отыскать его практически нереально в новом теле по этому признаку». «Тогда ищи по душе. Его душа напитана адамантием под завязку. Ищи, Адик, ищи! Кто мне хвастался, что он всегда сможет отыскать свои части? Так приступай, иначе я разнесу эту чертову вселенную на кирпичики, на атомы и на ионы. Я устрою здесь такое светопредставление, что переродившееся безумие станет моим братом и лучшим боевым товарищем. Адик, отыщи душу моего сына!» «Я не могу». Всего три слова упали словно камни, раскрошив хрупкое стекло доверия между коллегами и, казалось, друзьями, пережившими очень многое, в том числе игры Вселенной и Первородных. «Что значит «не могу»? Куда они его отправили?» Двое собеседников между собой переглянулись, и девушка все же ответила. «В отстойник». «Что еще к чертовой матери за отстойник? Почему я о нем слышу только сейчас?» Ярился хозяин кабинета. «Некоторые души, прежде чем получают шанс вновь вернуться в обитаемую ветку Вселенной, должны пройти определенный путь. Так называемый отстойник». Принялась пояснять девица в футуристическом комбинезоне. «В одном из миров его даже назвали чистилищем. Но суть не в этом. Суть в том, что отстойник могут покинуть лишь те, кто раскрывает максимальный потенциал своей души. Только так и не иначе. Попасть в него извне ни я, ни ты, никто не сможет. Там только перерождаются. Вряд ли ты захочешь самоубиться. К тому же свой максимальный потенциал ты уже достиг. В отстойник ты не попадешь ни при каких обстоятельствах». «Ни при каких?» – переспросил он. «Ни при каких, говорите. Это мы еще посмотрим».